Именно так, наверное, поступил бы я, окажись на вашем месте. Но вы только что прилетели в чужую страну, долгий перелет, смена часовых поясов, вы никого не знаете, не уверены. От вашего ли отца прислано приглашение и все такое? Он говорил вам, что собирается встретить нас в аэропорту. Но почему вы не обратились в полицию в последующие дни? Ну, разумеется, вам пришлось бы выступить свидетелем обвинения. Прокуратура, наверное, захотела бы задержать вас в Кении, а вам не терпится вернуться в Штаты к привычной жизни. Но мне представляется, что вы нашли бы взаимоприемлемое решение. Флетч откашлялся. Ставки слишком велики. Вы игрок? Некоторые полагают, что вся жизнь игра. А что стоит на кону? Мой отец? О, я вижу. Кажется, я начинаю вас понимать. Я говорю об обмене, Карр. Глаза Карра сузились. Старший Флетчер за убийцу? Карр, я только и делал, что слушал вас. У репортера это основное занятие — слушать. Я нахожусь в стране, в которой, как бы вы ее ни любили, туриста сажают в тюрьму, штрафуют и высылают вон из-за порванного банкнота. Водителя, работающего в государственном учреждении, приговаривает к 18 месяцам заключения за парковку служебного автомобиля около бара, а адвоката индуса к 7 годам за обнаруженные в его кармане 13 американских долларов. Мой отец затеял драку в баре и, возможно, врезал в челюсть копу. Насколько это потянет по кенийским законам? Я вижу, вы хотите заключить с полицией сделку? Ну, если до этого дойдет, я думаю, что такая сделка возможна. Ни одна полиция мира не откажется получить свидетельские показания очевидца убийства, закрыв за это глаза на паршивую драку. А может, вам хочется выступить в роли Гамлета? Я вижу призрак моего отца, и этим все сказано. Вы даже не знаете этого человека, после долгой паузы заметил Карр. Он мой отец. И для вас это что-то значит? Ну, пока я не могу сказать, что именно. Он сбежал от вас и вашей матери. Он не хотел знаться с вами все эти годы. Несколько дней тому назад в тюрьме он отказал вам во встрече. Я сумасшедший? Не знаю. Он также сделал все, чтобы мы с Барбарой прилетели сюда, повидали с ним, провели вместе какое-то время, узнали друг друга. То есть... Какое-то чувство он ко мне испытывал, ну, пусть всего лишь и любопытство. Тут возникает нравственная проблема. Неужели? Откуда мне знать, какие нравственные проблемы существуют в полноценной семье между отцом и сыном? Меня этому не учили. Я вижу. Но я знаю наверняка, что не хочу, чтобы человек, доводящийся мне отцом, провел месяцы, а то и годы в африканской тюрьме. Лишь потому, что не сдержался и вмазал кому-то в челюсть. Вообще-то, я имел в виду другое. Вы можете опознать убийцу, человека, который убил себе подобного и до сих пор остается на свободе. Вы намекаете, что он может убить вновь? Совершенно верно. Неужели вы не чувствуете себя обязанным помочь в изоляции этого человека? Флетч покачал головой. Нет, то было импульсивное убийство, совершенное в состоянии аффекта. Я тому свидетель. Полиция в этом не уверена, возразил Карр. Пока мы были в Найроби, я позвонил в одно место. Дэну Дьюису? Так точно. Флетч хмыкнул. Полицейский осведомитель? Совершенно верно. Полиция информирует его обо всем. Ввоз в Кению твердой валюты не карается законом. Наоборот, поощряется. А вот сокрытие валюты на таможне незаконно. И Луис Рамон, а он, между прочим, прилетел на одном с вами самолете, совершил преступление, пронеся в мужской туалет немецкие марки, не предъявив их на таможне. Ну, и что из этого следует? Все просто. Теперь кенийская полиция разыскивает местного валютчика, которому потребовалась столь значительная сумма. И напрасно. Им нужен человек, убивший этого Луиса Рамона, так? Так. Валютчик не имеет к убийству ни малейшего отношения. Убийца не знал о денежном поясе Луиса Рамона. Не станете же вы утверждать, что убивший ради денег поленится нагнуться и снять с убитого пояс с немецкими марками на сумму в 100 тысяч долларов? Дэн полагает, что это интересная мысль. А Дэн не полюбопытствовал, чем вызван ваш звонок? Простите? Кар, позвонив Дэну, вы показали, что вам не безразлично полицейское расследование, никоим образом с вами не связанное. Не опасаетесь ли вы, что у него, а следовательно и у полиции, могут возникнуть подозрения? О, я вижу. В Найроби нас не так уж много, и мы обожаем сплетничать. Ой, Ли! И сколько еще людей звонили Дэну Дьюису, дабы получить информацию по этому делу? Я его не спросил, а он ничего не сказал. Я жду, пока против моего отца будут выдвинуты официальные обвинения. Кого он все-таки ударил, полицейского или нет? Я хочу узнать об этом как можно скорее. Других мыслей по этому поводу у вас нет, юный Флетчер? К чему вы клоните? Не знаю. Я не знаю, к чему клоню. Флетч покраснел. Я никогда не видел моего отца, он покачал головой. Было бы лучше, если бы он встретил нас в аэропорту. Он вновь покачал головой. Не знаю, я мог и ошибиться. Кар допил пиво. Во всяком случае, кое-какие мысли есть. Это хорошо. Глава 34. Что мы видим? Воскликнул Кар. «Покалеченная Шейла?» «Поддерживаемая Джумой», — закончил фразу Флетч. «Что случилось?» Барбара перегнулась через плечо Флетча. Летели они на небольшой высоте, так что лагерь был как на ладони. Шейла ковыляла от палаток к посадочной полосе. Правой рукой она опиралась на костыль. Слева, обхватив за талию, ее поддерживал Джума. Правая нога Шейлы была в гипсе. Оба они смотрели на самолет и смеялись. Следовавший за ними Раффлс нес поднос с кувшином лимонада и стаканами.